19. Новый день, свежий взгляд. I know this must sound weird. Да, я знаю, возможно, звучит не очень стандартно. You're probably thinking this sounds pretty weird. Возможно, вы думаете, да, звучит странновато. Well, it is. Так и есть. Here's the principle. Но вот главный принцип. If people are in the habit of changing, если люди привыкли меняться, they're gonna have less fear, тогда они не будут бояться перемен. And it's also gonna save you a lot of time. И это сэкономит вам очень много времени. If you take the average employee in the average company, если мы возьмем среднестатистического сотрудника среднестатистической компании, if there's a crisis, в ситуации кризиса, or there's turmoil, или каких-то непредвиденных ситуаций, or chaos, или хаоса, or a change needs to be made, или глобального изменения, they freak out. Мы поймем, что он, скорее всего, находится в состоянии шока. They don't focus on work. Он не может сконцентрироваться на работе. They get together with other people in the company. Он собирается с коллегами в курилке. To get all stressed out about the change. И вместе они нервно курят. Here's what I started doing almost a decade ago. Вот что начал делать я почти 10 лет назад. I started making sure that every day we were changing something. Я начал приучать своих сотрудников к тому, что каждый день что-то меняется. Usually little things. Обычно это мелочи. And it all came down to my push to want to be better and to want to be excellent. И это все сводилось к моей главной идее постоянно совершенствоваться. There were little things that were serious enough to irritate employees. Я менял мелочи, которые были в то же время достаточно серьезными, чтобы выводить моих сотрудников из себя. But not so big that it would suck all their time and energy. Но они были не настолько глобальными, чтобы отнимать у них время и энергию. And I began to realize that I was creating a culture of change masters. И я понял, что создаю культуру, в которой рождаются хозяева перемен. People that were faster. Люди, которые действуют быстрее. People that were highly flexible. Люди, которые относятся к жизни гибче. And people that were incredibly creative. Люди, которые готовы творить. How does this save you time? Вы спросите, как это экономит время? Well, you tell me. Можете сами догадаться. If you've got people that are flexible and creative and fast. Если у вас работают творческие, гибкие и быстрые люди. Won't that just save you tons of time? Неужели это не сэкономит вам кучу времени? So here's my suggestion. Так вот мое предложение. Make sure that you're constantly making little changes. Сделайте все, чтобы каждый день хотя бы что-то менять. So that people thrive on change. Для того, чтобы люди стремились к переменам. Rather than become paralyzed by it. Они впадали в кому при необходимости меняться.